14-й квадрат. Дорога постепенно улучшалась. Теперь они мчались по накатанному грейдеру. Ипполитов прибавил скорости, но за поворотом появились дома. Началось то ли большое село, то ли средней руки поселок. Он инстинктивно сбавил газ, боясь взбудораживать сонные улицы. Сверяться по карте не стал, торопился проехать как можно быстрее этот населенный пункт. Поселок спал. Светились разве только что одно или два окна. Ипполитову захотелось хоть на миг заглянуть в них. Чем живут эти люди? Желание было настолько острым, что даже притормозил, но взглянул на равнодушную, абсолютно невозмутимую Сулову, которая извернулась в шинель, подняла воротник и, казалось, подремывала и застыдился. Да и зачем ему знать, чем и как тут живут? У них свои заботы, у него свои. Миновали центр поселка с несколькими двухэтажными домиками. Улица круто нырнула в ложбину, и вдруг Ипполитов увидел шлагбаум. До него еще оставалось 50 метров, но он нажал на тормоза, почти остановился, развернуться, шастнуть в какую-нибудь улочку, но собрал всю силу воли и подкатил к шлагбауму уже по инерции, на всякий случай нащупав ложу автомата, торчавшую из коляски. Навстречу метнулась фигура в шинели, засветился фонарик, луч скользнул по мотоциклу. Ипполитов закрылся рукой. Он почти уперся колесом в шлагбаум и увидел еще одного солдата с поднятым автоматом. Как ни странно, но именно наведенный автомат и готовность солдата ежесекундно нажать на гашетку успокоили Ипполитова. Он умел в трудные минуты взять себя в руки. Не слезая с седла, вытянул офицерскую книжку и сказал громко и властно: «Майор Таврин из СМЕРШа, армии». «Старшина...» Перед глаза Ипполитова привыкли к темноте, и он увидел его погоны, взял документ, посветил фонариком, только взглянул на удостоверение, вытянулся и вернул его Ипполитову. «Товарищ майор», — доложил, — «где-то тут недалеко приземлился немецкий самолет, и есть приказ перекрыть все дороги». «Знаю». Ипполитов спрятал офицерскую книжку. «Мы контролируем эту зону. Никто не проезжал здесь?» «Нет, пока что все спокойно. Будьте внимательны, старшина. Обстановка сложная, и все может случиться. Кто с вами?» «Это наша сотрудница, радист. Не теряйте бдительности». Приказал он, совсем войдя в новую роль. «Тщательно проверяйте документы у всех и при малейшем подозрении задерживайте». «Да, мы имеем такой приказ, товарищ майор. Поднимите шлагбаум». «Еще раз повторяю бдительность. Слушаюсь». Старшина откозырял и приказал солдату: «Иваненко, поднимай». Только теперь солдат опустил автомат, и Ипполитов облегченно вздохнул. «Не очень-то приятно, когда в тебя тычут дулом. Кажется, ерунда, никто не собирается стрелять без приказа. Наоборот, слушаются и козыряют, но все же лучше, когда автомат болтается за плечом». «А может быть, сейчас косить обоих? Старшину и солдата?» «Короткой очередью», — подумал Ипполитов. 2-3 секунды, и нет этих первых свидетелей. Он потянулся к оружию, но, нащупав холодную ложу, отдернул руку. «Не горячись. Ты среди своих. Видишь, как суетится солдат, поднимаешь шлагбаум, и как тянется старшина. Для старшины майор СМЕРШа что-то да значит». Небрежно, как и надлежит начальству, откозырял и тронулся медленно, обдав патруль ядовитым бензиновым дымом, но почти сразу рванул мотоцикл и набрал скорость. Проехав с километр, Ипполитов скосил глаза на Сулову, но так она и не сказала ни единого слова. Молчала. Молчала и сейчас, будто все, что случилось, встреча с патрулем, роль, так удачно сыгранная Ипполитовым, совсем ее не касается. Эта бесстрастность возмутила Ипполитова, но он сдержался. Все же Сулова оказалась на высоте, вела себя уравновешенно, не нервничала и не дергалась. Ипполитов повеселел и увеличил скорость. Дорога стала почти ровной, можно держать километров 40-50 в час. Еще на рассвете, узнав, в каком квадрате приземлился самолет, полковник Карий связался со штабом фронта. К телефону подошел сам генерал Рубцов. Выслушав рапорт Карева, приказал: «Перекройте лесную зону в районе этого квадрата. На место приземления самолета высылаю группу захвата. Ваше задание — задержать экипаж. Вероятно, у них случилась какая-то авария, и они не смогли подняться в воздух. Экипаж должен пробиваться к своим». Карий поднял по тревоге офицеров армейского СМЕРШа и еще роту солдат из охраны тыла. Два взвода заняли позиции в районе шоссе, протянувшемся на запад от зоны приземления самолета и подступы к нему. Карий с офицерами СМЕРШа еще двумя взводами перекрыли выходы из лесной зоны того же квадрата. Полковник с двумя солдатами залег в кустах на краю лесной опушки. Пока добирались сюда, начался, но вскоре прекратился дождь, небольшой и теплый. Он прошел узкой полосой, но все же сделал свое черное дело. Трава намокла даже под деревьями, и лежать в сырости было весьма неприятно. Но с неудобствами пришлось смириться. Карий отчетливо представлял себе, какое значение придают в штабе фронта всему этому делу. Он лежал на правом боку, прижавшись спиной к стволу раскидистой березы. Терпко пахло влажными листьями, и полковник подумал, что сейчас должны пойти грибы. Осенние маслята и опенки. Наверное, в этих лесах их хоть косой коси. И нет в мире лучшего занятия, чем собирать грибы, особенно осенью, в солнечную погоду, когда уже не жарко, и березы успели вызолотиться, когда синее небо дышит свежестью, а между деревьями летают паутинки бабьего лета. Карий закрыл глаза и представил себе поляну в березовой роще. Подгнившие пеньки, оставшиеся на поросшем травой срубе, и грибы на тонких ножках, под пеньками они тянутся вверх, будто хотят разглядеть что-то в высокой траве, удивляются солнцу, березам и небесной синеве. Солдат, лежавший рядом, встревоженно посмотрел на него, как будто провинился в чем-то, но полковник успокаивающе поднял руку. Потом Карий, прикрывшись плащ-палаткой, осветил циферблат часов. Подумал: немцы, если они действительно решили пробираться лесами к линии фронта, должны быть уже где-то недалеко. После посадки самолета прошло 1,5 часа. Сюда, от бывшего гитлеровского аэродрома, немного больше 5 километров, и если будут продвигаться со скоростью 4 километра в час, должны уже приблизиться. Однако минут 10-15 потратили на сборы. Потом, пока сориентировались, посоветовались, приняли решение, еще минут 5-10, самое больше. Правда, лес. Лес не дорога, особенно не разгонишься. Полковник вынул автомат из-под плащ-палатки. Да, конечно, лучше не стрелять. Нужно взять их живыми. И он отдал приказ открывать огонь только в крайнем случае. Прошло еще минут 5-6. Теперь, наверное, Карий не рискнул бы включить фонарик даже под плащ-палаткой. За кустами, метрах в 100 от укрытия, произошло какое-то движение. Карий почувствовал, как невольно напряглись мышцы. Кажется, началось. Руководил здесь старший лейтенант Туликов, и полковник услышал его голос, негромко отдавший команду. Тут же раздалась автоматная очередь, бил Шмайсер сухо и коротко. В ответ застрочил ППШ, перестрелка длилась всего несколько секунд, и все стихло. Почти тут же к Кариму подвели пленного в штурманской куртке. Появился и сам Туликов, коротко доложил: один ранен, один невредим, остальные убиты, всего было 5 человек, у нас потерь нет. Карий кивнул. Обратился к пленному по-немецки. — Кто вы? — Штурман Арвид Гейдман. Прошу оказать первую помощь командиру самолета Петру Вайсу. Полковник обернулся к Туликову. Тот сказал: «Помощь оказывают». Карий примостился на каком-то гнилом пеньке и задал пленному следующий вопрос: «Какова цель вашего полета?» «Я давал присягу», — начал штурман не очень решительно, — «и пленный не обязан. Вы приземлились на нашей территории со шпионско-диверсионной целью», — жестко оборвал его Карий. «А по закону военного времени со шпионами мы не шпионы. Мы экипаж самолета, выполняли задание командования. Вот я и спрашиваю, какое. Если шпионское...» Штурман помялся, что-то решая про себя. Наконец сказал: «С нами были мужчина и женщина. Они покинули самолет сразу после посадки на мотоцикле. Съехали по специальному трапу. Об их целях нам ничего не известно». «Русские или немцы?» «Русские. Ходили слухи, что их готовил сам Скорцени. Вы знаете, кто такой Скорцени?» «Да». «По какому маршруту они направились?» «По дороге на Сарны. Мы с командиром консультировали их». «Приметы?» «Мужчина в форме майора Красной Армии, среднего роста, брюнет, в таком же плаще, как и вы. Женщина, младший лейтенант, красивая». «Вы говорите, они на мотоцикле?» «Какой марки мотоцикл?» «Не знаю, я таких машин не видел». «Рассчитывают, что у нас его сочтут трофейным», — вслух подумал Карий. Поднял руку, и к нему подошел Туликов. «Рацию», — приказал Карий, — «немедленно сюда». «Готово». Полковник жестом остановил штурмана, который хотел что-то добавить, все остальное мелочи. «Во всяком случае, теперь мелочи, и нужно срочно передать приказ по рации». Аппарат светился зеленым глазком. Полковник нагнулся над ним и сказал четко: Говорит третий, из 14-го квадрата, где приземлился вражеский самолет, ориентировочно по дороге на Сарны движется мотоцикл с двумя диверсантами». Виллис выскочил из леса и буквально поплыл в грязи. Его носило от края до края. Виктор крутил баранку и тихо ругался. На небольшом подъеме машина почти остановилась. Пришлось включить передний мост. Теперь ползли ухабистой дорогой между полями, уже засеянными озимами, со скоростью 25-30 километров в час. Остановиться на таком глинистом грунте значило завязнуть окончательно, не поможет и передний мост. Светало, тучи ползли низко, но дождь прекратился еще ночью, часа два назад. Толкунов достал из-под заднего сиденья термос, поболтал и, убедившись, что полный, похлопал Виктора по плечу: «С тобой не пропадешь». У Виктора порозовели уши. «Чай горячий и сладкий», — объяснил он. «Возьмите кружку там, в корзинке». Машину бросило, и Толкунов сказал что-то не очень лестное в адрес людей, мирящихся с такими дорогами, но все же умудрился налить полкружки чаю и подал Бобренку. «Давай, майор, согрей душу. Жизнь у нас, как эта дорога, разъезженная и ухабистая, и не знаешь, где закончится». Бобренок не отказался. Да и какой бы дурак сейчас отказался от горячего чая! Глотнул, обжигая губы, и передал кружку Толкунову. Так и пили по очереди, с удовольствием ощущая, как тепло разливается по телу. Толкунов подлил еще и предложил Виктору, но тот лишь покачал головой. После горячего чая капитана потянуло на разговор. Поправил фуражку, едва не слетевшую на очередном ухабе, и начал, вроде бы сетуя: «Вот спешим, несемся неизвестно куда, а я так считаю, что хорошо начинается, плохо заканчивается. Вот сегодня самолет как будто бы точно должен был сесть от черта с два, потому что больно гладко все сначала пошло, и там на хуторе, и у схрона, вроде бы побаловались, а теперь что? Сел самолет в открытом поле, иди на все четыре стороны, а документы у него, думаю, комар носа не подточит, попробуй поймать». «Мы одни, что ли, его ловим?» — не согласился Бобренок. «Всю зону перекрыли. На дорогах патрули. А если по бездорожью он? Местные люди чужака заметят». «Тут Бандера на Бандере в этих местах», — возразил Толкунов. Бобренок подумал. Действительно, остатки банд еще скрываются в окружающих лесах. Если диверсанты свяжутся с ними, найти их будет значительно сложнее. Зря они, что ли, посадили самолет в этом квадрате, — продолжал Толкунов. Ничего, перекроем, как приказано. 9-е шоссе. Толкунов незаметно просунул руку под шинель, потрогал орден, врученный вчера Карим, его первое красное знамя, — сказал. Жаль, если эти диверсанты выйдут на кого-нибудь другого. Но Бобренок понял, о чем именно думает капитан, чуть заметно усмехнулся и сказал. Еще один орден захотел, вряд ли, только ведь что получил. Толкунов смутился и промолчал. Поля кончились. В километре уже чернел лес. За ним протянулось 9-е шоссе, которое разыскники должны были перекрыть. Виллис уже не носила по разъезженной грязи. Начиналась лесная, песчаная дорога. Толкунов спрятал термос под сиденье и поправил автомат на коленях. Если бы имели в Виллисе рацию, не успели забрать из блиндажа на аэродроме, именно в эту минуту услышали бы взволнованный голос Карева. Говорит третий, из 14-го квадрата, где приземлился вражеский самолет, ориентировочно. По дороге на Сарны движется мотоцикл с двумя диверсантами, мужчина и женщина. Дорога на Сарны и значила с этим 9-м шоссе, что пролегло за лесом. Однако в Виллисе на этот раз не было рации, и Бобренок с Толкуновым не могли знать того, что было известно сотням поднятых по тревоге людей. Ипполитов остановил мотоцикл на опушке леса и выключил мотор, слез с седла, распрямился, спросил. — Жива? Сулова отбросила брезентовую полость с коленей, ответила хрипло. — Все в порядке. Ипполитов и сам так считал. Он несколько раз присел, разминаясь. Хорошее настроение вернулось к нему. Достал флягу с коньяком, глотнул лишь раз, будто праздновал свой первый успех, подал Суловой, но та отказалась. — Тебе не советую. Согреться надо. — усмехнулся он. Но Сулова покачала головой, и Ипполитов спрятал флягу. — Согреться не мешает, — согласилась Сулова, — но времени у нас в обрез. Лучше побыстрее добраться до места. Устроимся в Москве где-нибудь в гостинице. Там сейчас магазины с коммерческими ценами. Помнишь, Валбицин говорил? — Все в них есть, день-два отдохнем. — Нет, — возразил Ипполитов, — в гостинице опасно. Все гостиницы контролируются. Остановимся под Москвой. Есть такой поселок Красково, там у меня жили знакомые, может быть, разыщем их. Станция тихая, дачная. Не на дачу едем? Конечно, не на дачу. Но оттуда в Москву ходят пригородные поезда. 40 минут и в центре. Главное, не спешить, взвешивать каждый шаг. Споткнешься, не встанешь. Времени у нас в обрез, — повторила Сулова. — А я спешить не намерен, — отрезал Ипполитов. Сам подумал, что все будет зависеть от ситуации. Умный человек на его месте должен прежде всего осмотреться, учесть все. Будет возможность выполнить задание — выполняй, но и о себе забывать не надо. Панцирь, кнаки, оружие надежное. Только ведь и охрана там дремать не будет, сразу начнут преследовать. На мотоцикле далеко не уедешь. Вариант с миной в театре более безопасный. Ипполитов склонялся к нему. Главное — получить пропуск на торжественное заседание. Ну, конечно, сразу такое не делается. Нужно наладить связи, войти в доверие, обзавестись влиятельными знакомыми и взвесить все. Не случайно, говорит народная мудрость, 7 раз отмерь, 1 отрежь. В конце концов, можно ведь резать, а можно и не резать. Есть прекрасный край, Средняя Азия. Когда-то он жил и работал там, на Турксибе. Мягкий климат, доверчивые люди, старинные города. Если возникнут какие-нибудь осложнения, податься туда. Герою Советского Союза там вообще все двери открыты. Ипполитов покосился на Сулу. не отводит от него глаз, и даже теперь, когда только начало светать, и небо на востоке лишь порозовело, можно увидеть на ее лице напряженное внимание. — Да знаю, знаю, для чего ты приставлена ко мне, — зло подумал Ипполитов. — Только последнее слово оставлю за собой. — Да, за собой. — Садись, — приказал он. — Пора ехать. Они промчались лесом с километр, не больше. Уже совсем рассвело, дорога сузилась, миновали развилку, и вдруг перед ними буквально метрах в 40 упало дерево. Ипполитов, хоть и обладал отличной реакцией, не сразу уяснил, что случилось. Проехал еще чуть-чуть вперед и лишь тут сообразил, что в тихую погоду деревья сами по себе не валятся, резко вывернул руль и потянулся к автомату, но его опередила Сулова, крикнула «Назад! И скорее!» И тотчас же из леса резанула очередь. Ипполитов услышал пение пуль над головой, нажал газ и рванул прямо сквозь кусты. Сулова отвечала на огонь. По звуку Ипполитов определил, бьют из шмайсеров со стороны поваленного дерева. Интуиция выручила его и на этот раз. Мотоцикл перескочил через обочину, продрался сквозь придорожную акацию, а там как раз был поворот. Уже выскочили в безопасную зону, а Сулова, неудобно стоя на коленях в коляске, все еще сжимала автомат и о чем-то кричала Ипполитову. Слов он не слышал. Мотор ревел на полную мощность. Ипполитов притормозил. Оказывается, она ругалась, грубо, по-мужски. Голос у нее сел. Века подергивалась, но в лице не было страха, только злоба, животная злоба, и Ипполитову даже не по себе сделалось. Ну и баба такая всадит ночью нож в горло и не моргнет. Он вытер холодный пот со лба, спросил, — бандеровцы? — Кто же еще? — Возможно, вполне из тех, что должны были нас встретить и провести, а они вместо этого чуть не убили. Она спрятала автомат, ее трясло. А Ипполитов успокоился быстро. Все же в деле он любому даст 100 очков форы, моментально оценил обстановку, принял единственно правильное решение и еще, хотя и злился на бандеровцев, которые вместо радушной встречи действительно могли положить их на лесной дороге, подумал, все хорошо, и все идет как нужно, ведь бандеровцы должны стрелять в них, советских офицеров, для того и засада устроена. Накрапывал дождь, и Ипполитов достал из вещмешка плащ, другой бросил Суловой. Оденься. Затем он дал газ и выскочил на мощенную дорогу. Вспомнил. Эта дорога обозначена на карте и через несколько километров должна пересечь шоссе. Старый грузовик скрипел на разбитом асфальте. В кузове тряслись четверо с автоматами. Лейтенант госбезопасности. Рядом капитан Шалалай и два бойца. На развилке машина остановилась, капитан Шалалай с автоматчиком вышли, а грузовик замахал дальше. Шалалай поправил плащ-палатку, строго посмотрел на бойца с автоматом. Задание ясно? Перед выездом их инструктировали начальник районного отдела госбезопасности. Но инструктаж был какой-то формальный. На бегу. Все куда-то торопились. В конце положено ответить на вопросы, а вопрос задать не дали. Нач райотдела только твердил, прошу быстрее по местам, прошу быстрее по местам. Во всяком случае, Шалалай понял, что предстоит повальная проверка документов. С этим делом он был хорошо знаком. Ну, те, кто проверяет документы, обязаны сами быть подтянутыми, по форме одетыми. Не то, что сошедший с ним солдатик, сам-то мальчишка лет 18-19, а выглядел еще моложе. — Ясно, товарищ капитан, — ответил солдат тонким голосом и шмыгнул носом. — Ах, тоже мне вояка, — подумал Шалалай и опять поправил плащ-палатку. Плащ-палатка пригнана по росту, фуражка с твердой тульей, начищенные сапоги. Настоящий боевой офицер, во всяком случае, Шалалай считал себя таким. К своим обязанностям Он относился педантично, был требователен к другим, особенно к призывникам, не любил расхлябанности и всегда заставлял подчиненных козырять ему по уставу. Вот и сейчас. Солдат ответил, как и надлежало, но не стал по стойке смирно, и Шалалай сделал ему выговор. Солдат чуть подтянулся, но тут же снова шмыгнул носом. — А, в конце концов, — подумал Шалалай, — какое мне дело до этого мальчишки? Через несколько часов патруль снимут, и он больше никогда не увидит его. Но все же этот солдат, только подстриженный, с синеватой кожей на лице, вызывал у него раздражение. Куда старшина смотрит? Их подтягивать надо, молодежь. Их пост находился на перекрестке двух дорог. Одна вела на восток, выбитая машинами и танками асфальтированное шоссе, другая — мощеная, на север. Еще месяц назад, когда фронт проходил близко, здесь стояли военные регулировщики, шла техника, сейчас же изредка проезжала тыловая машина или крестьянская подвода. Слева начинался лес, за перекрестком он немного отступал, дальше виднелось поле. Урожай уже убрали и вывезли, но поле еще не засеяли озимыми, оно стояло сиротливое и брошенное. Тучи затянули небо, повисли над самыми деревьями. Совсем уже рассвело, дул влажный и пронизывающий ветер, и Шалалай пожалел, что не надел шинель. Правда, плащ-палатку у капитана была совсем новая. Хотелось похвастаться ею перед другими офицерами в райцентре, поднятыми среди ночи по тревоге, но вряд ли кто в ночной беспорядочной толчее заметил ее. А сейчас капитан замерз и завистью поглядывал на солдата в великоватой, но теплой шинели, резко повернулся к нему. Фамилия — Грабец. Солдат почему-то улыбнулся, хотя по уставу этого не полагалось, и добавил: «Грабец, Никита». Где-то вдалеке послышался шум мотора, и скоро к перекрестку подъехала, скрипя ржавым металлом, полуторка. Вел ее человек в старой гимнастерке, рядом с ним сидел еще один в китере, а в кузов набилось десятка-полтора женщин. Шалалай поднял руку. В машине что-то заскрежетало, она выбросила клуб черного дыма и остановилась как-то нехотя. Капитан подошел к полуторке. Сразу узнал человека, который сидел в кабине, сам выписывал ему документы на демобилизацию. Председатель здешнего колхоза имени Ленина Иван Сидорович Мурейко, а ведет машину известный на весь район любитель-механик и бывший танкист Николай Жила. Это он, фактически из металлолома, собрал единственную на весь район колхозную полуторку, предмет зависти председателя остальных артелей. — Привет, капитан! — помахал ему рукой Мурейко. — Что случилось? — Посторонних нет? — Шалалай спросил строго. — Какие посторонние, капитан? — Девчат в поле везу. Девчата были, правда, в возрасте. Однако Шалалай не принял шутки председателя, вскочил на ступеньку, заглянул в кузов, спрыгнул и махнул рукой, разрешая проезд. Но Мурейко спросил: — Что это еще на рассвете? — Вы из села? — уклонился от ответа Шалалай. — А откуда ж еще? Никого? На дороге не видали? — Да нет, пусто. Давайте. — махнул рукой капитан. Полуторка двинулась. Шалалай отошел к кювету и закурил. В это время вдали что-то чуть-чуть загудело, будто зажужжал шмель. Звук усиливался, и скоро стало ясно, что к перекрестку приближается мотоцикл. Шалалай, поправив автомат, повернулся в ту сторону и увидел на фоне леса движущуюся точку. Посмотрел на Горобца, хотел предупредить, чтобы тот был повнимательнее, но, увидев, что солдат скинул с плеча автомат, успокоился. Когда мотоцикл подъехал к перекрестку, Шалалай вышел на середину шоссе и поднял руку, приказывая остановиться. Мотоцикл прижался к обочине. Ехали на нем двое. Мужчина в такой же плащ-палатке, какая была на капитане, и женщина в шинели с погонами младшего лейтенанта. — В чем дело? — спросил мужчина. Он не слез с седла и не выключил мотора. — Проверка документов, прошу предъявить, — приказал Шалалай строго. Мужчина расстегнул плащ-палатку и откинул ее назад. Шалалай увидел майорские погоны и звезду героя, вытянулся и сказал: «Прошу извинить, товарищ майор, но мы проверяем документы у всех, таков приказ». Майор протянул ему свои документы, улыбнулся снисходительно. Шалалаю стало чуть неловко, и он быстро просмотрел их. «Майор Таврин Петр Иванович, заместитель начальника ОКР СМЕРШа армии, согласно приказу командующего фронтом, командирован в Москву». «Все в порядке, товарищ майор». Шалалай вернул документы Таврину и обратился к женщине. «Прошу ваши». «Младший лейтенант административной службы Сулова Лидия Яковлевна едет вместе с майором для выполнения работ, связанных с его командировкой». «Так, все в порядке». Вернул документы, козырнул, глядя, как майор прячет их в нагрудный карман гимнастерки. Спрятав, майор поправил плащ. Шалалай задержал глаз на плаще, совсем сухом и новом. И вдруг странная мысль мелькнула в его голове. — Вы откуда едете? — спросил капитан. — Из... Майор назвал город, расположенный примерно в 150 километрах. — Едете всю ночь? — Да, едут всю ночь. — А совсем не уставшие и сухие, — подумал Шалалай. — А дождь только-только перестал. Вот это да. Посмотрел на солдата. Незаметно сделал знак, чтобы тот был на стороже, — произнес строго. — Товарищ майор, вы выезжаете из прифронтовой зоны, должны заехать в райцентр и отметить документы сюда, — указал на дорогу слева. — Там, наверное, он на какую-то долю секунды выпустил из поля зрения майора его спутницу. И этого было достаточно Ипполиту, чтобы выхватить из-под плаща пистолет. Капитан не успел ничего сказать, пуля ударила ему в грудь, отбросила от мотоцикла, он отпрянул и зашатался. Ипполитов не ждал, пока упадет. Два раза выстрелил в солдата, тот тоже стал оседать на землю, и майор, не выпуская пистолета, нажал на газ. Мотоцикл рванулся с места. Ипполитов выронил Вальтер, но не остановился, черт с ним. Позади послышалась автоматная очередь. Мотоцикл развернуло в кювет. Ипполитов сумел выровнять его еще 100 метров, а там поворот. Лишь бы успеть к этому спасительному повороту, лишь бы оторваться как можно дальше от этого гиблого места. Ипполитов инстинктивно пригнулся, но больше не стреляли. Видимо, тот солдат дал очередь из последних сил, пробил ему шину. Ладно, доедет на ободе. После поменяют колесо, важно выбраться. Он протянул 300 метров и хотел было притормозить, когда прямо на них вынырнул откуда-то потрепанный Виллис, весь заляпанный грязью. Резко затормозил, развернувшись поперек дороги. Сулова схватилась за автомат, но Ипполитов свистящим шепотом бросил ей: «Спрячь!» Из Виллиса выскочили трое. Капитан, он появился первым, майор и водитель-ефрейтор. Ипполитов оглянулся. На шоссе за ними было чисто. Он спрыгнул с седла и закричал: «Засада! Там бандеровская засада! Осторожнее!» Толкунов, он бежал первым, был уже рядом. «Спокойно! Кто вы и откуда? Предъявите документы!» Бобренок обошел мотоцикл сзади. Виктор, подняв автомат, встал возле коляски. — Я майор Таврин из СМЕРШ армии. Со мной младший лейтенант Сулова. Ипполитов распахнул полы плаща так, чтобы видна была звезда героя Советского Союза. — А вы чья эта машина? — Предъявите документы. Не отвечая на вопрос, повторил Толкунов. — Пожалуйста. Ипполитов достал из кармана удостоверение. И, чтобы иметь возможность еще раз бросить взгляд на шоссе, протянул его Бобренку. Впрочем, это было логично — отдать документы старшему по званию. — Майор Таврин, — прочитал Бобренок, — Петр Иванович, заместитель начальника ОКР СМЕРШа армии. — К тому же герой Советского Союза, о-о-о! Значит, соседи, коллеги. Что он делает здесь? Командирован в Москву, стал быть, направляется в Сарны, на аэродром. — Я заезжал по личному делу в... Словно угадав мысли Бобренка, пояснил Ипполитов и назвал город, который уже упоминал в разговоре с Шалалаем. Забрал младшего лейтенанта. Он указал на Сулову, которая сидела неподвижно, укутавшись плащом и укрывшись брезентовой полстью. Ее документы просматривал Толкунов. — Едем, сарны, только что наткнулись на засаду, — снова обернулся назад. — Еле ноги унесли. «Да — Да-да, — сказал Бобринок, — у нас тут пока шалят. — Ваши края поспокойнее. — Когда вы выехали? — спросил он, продолжая изучать документы. — Вчера, еще вчера вечером. Бобринок мельком взглянул на его плащ и подумал точно так же, как 20 минут назад капитан Шалалай. Странно. Шел дождь. Они гнали всю ночь на мотоцикле по шоссе и сухие. Ну, впрочем, мало ли, могли остановить машину, обтереть, переодеться. Вон на заднем сиденье мотоцикла приторочен целый чемодан с имуществом. И все же что-то не понравилось Бобринку в майоре. Какая-то суетливость. С одной стороны, понятно, волнение, все же угодили в засаду, с другой... Майор глянул на номер мотоцикла. Номер был правильный. Хорошая трофейная машина, но с номером войсковой части, которую он знал. — Мы из СМЕРШа соседней с вами армии, — сказал Бобринок. — Здесь сегодня ночью вражеский самолет выбросил парашютистов. Никого не встречали по дороге? — Да нет. Ипполитов повеселел. Он сразу отметил неточность во фразе майора. Самолет выбросил парашютистов. Значит, русские еще не имеют сведений о том, что именно произошло сегодня ночью. Это был шанс. — Мы очень торопились, — сказал. — Надо успеть на аэродром. Вот колесо теперь продырявили. Пока поменяем, пока отметок комендатуры нет, — думал между тем Бобринок. — Ну и что? Заскочил на пару часов в город под вечер, забрал попутчицу. Где уж тут отмечаться? Все вроде правильно. Но что ж мне не нравится? Он взглянул на Толкунова. Тот просматривал документы Суловой и тоже морщился. Значит, его что-то смущает. — Извините, — строго сказал Бобринок, — поскольку вы оказались в контролируемой зоне, я обязан провести досмотр ваших личных вещей. — То есть как? Ипполитов даже задохнулся от изумления. — Что значит произвести досмотр? Какое право вы имеете на это? Вот ж не знал, что в соседней армии работают таким образом. Бобринок наконец понял, что его смущает. Со многими контрразведчиками из соседней армии он был знаком. Все же не одну операцию провели вместе. Ну, правда, майора Таврина мог и не знать. Ну, а герои Советского Союза, майоре Таврине, должен был бы слышать, а если это просто... Новый человек. Поймите, мы опаздываем. У меня срочное задание командующего фронтом, — повысил голос Ипполитов. Взгляд Бобринка скользнул по мотоциклу и задержался на ключе, торчавшем из гнезда зажигания, вернее, не на самом ключе, а на прикрепленном к нему брелке бронзовый чертик с царапиной посредине. Чертик, чертик. Бобринок совершенно ясно вспомнил слова полковника Карева. Скорцени подарил агенту талисман в виде бронзового чертика. И тут далеко на шоссе раздался крик. Бобринок и Толкунов одновременно обернулись по дороге. Сильно хромая, по направлению к ним ковылял солдат в длинной шинели. В левой руке он сжимал автомат. Правая бессильно болталась, но он упрямо шел, что-то крича. Ипполитов все понял. Воспользовавшись секундной паузой, вызванной внезапным появлением солдата, он резко бросился в сторону, через кювет, к кустам. Выстрел из пистолета и тревожный возглас Бобринка «Не стрелять!» прозвучали одновременно. Пуля обожгла ногу. Ипполитов, словно споткнувшись, рухнул в заросли, и почти мгновенно на него кто-то навалился. Он рванулся, пытаясь освободиться, но ему больно вывернули руку, ткнули лицом в мокрую траву, и Ипполитов злобно вцепился зубами в землю, знал, что это конец, но не мог смириться. Рвал бы и кусал все вокруг, но руки ему уже связали, и он только бессильно скрипел зубами. Он еще слышал, как истошно рыдала Сулова, взвизгивая и матерясь, как солдат через силу прокрипел: «Там капитан Шалалай, без сознания, но, кажется, еще живой. Положите тех на траву, чтоб не двигались, и немедленно к капитану срочно оказать первую помощь», — приказал майор. Конец книги. Март 1994 года. Звукорежиссер Вера Орлова, читал Вячеслав Герасимов.